Глава 29. Уголь маркиза Карабаса. Коня ему было жаль. Такого орловца не достать днем с огнем. Оставалась еще надежда, что патрульные не нашли чернику, которую он привязал во дворе института. Лошадей на местный рынок, со слов того же злополучного порядка, гнали преимущественно из Средней Азии, и ничего путного на ярмарке Артур встретить не ожидал. За последней дверью никого не было. «Вот так все просто», — удивился Коваль, оглядывая загаженный Васильевский спуск, стаи ворон на мусорных кучах и непременную принадлежность крепостей, торчащие из красных зубцов самой известной стены России, перекладины виселиц. Он уже понял, где находится. Над головой нависала мозаичная твердыня, спасенная 200 лет назад от разрушения другой тирании. Настоятеля пришлось переодеть в сержантскую форму. Из собора непрерывно тянулись люди, и Артур рассудил, что слишком знакомая столица фигура в шинели соберет целый полк заступников. Карин неловко брыкался, когда его лишали сапог, и отказывался от чужих растоптанных ботинок. Пришлось его несколько раз стукнуть по больной почке, а затем слегка усыпить. Красная площадь изменилась неузнаваемым образом. ГУМ сгорел до основания. По завалам ползали фигурки в пестрых халатах и откалывали годные для будущих строек кирпичи. Внизу стоял немецкий грейдер с прицепом, в который кирпичи бережно складывали. В дырявом чреве БТРа стражники жгли огромный костер. Спасская башня лишилась звезды и половины циферблата. Видимо, в свое время по ней стреляли долго и безнаказанно. Вместо елок вдоль плит с урнами вождей тянулся двойной ряд бревенчатых исп. Оттуда на всю площадь разносился запах жареного мяса, звон гитар и нестроенное хоровое пение. Брусчатка исчезала под толстыми слоями прессованного мусора. В нескольких местах, там, где не оттаяли еще последние сугробы, мусорные кучи вздыбились волнами, точно курганы степных воинских захоронений. В Воскресенские ворота непрерывным потоком вливались груженные подводы. Обратный порожний поток, грохоча по деревянным настилам, уходил по Варварке. С диким свистом пронесся поставленный на автомобильную раму паровик. В клубах дыма голые по пояс люди закидывали в топку метровые поленья. В мавзолее, очевидно, стреляли из крупного калибра и прямой наводкой. Усыпальница обрушилась, а в стене позади нее появились две зигзагообразные трещины. Прямо над уцелевшей гранитной плитой с буквой «Е» на веревочках сушилось белье и гуляла коза. Коза питалась остатками веников, потому что крайняя в ряду изба, судя по столбу дыма и воплям изнутри, исполняла функции бани. И отовсюду невыносимо воняло. Весна растапливала залежи отбросов, смердящие разноцветные ручейки сливались в потоки и устремлялись к реке. Коваль старался дышать ртом. Сегодня он как никогда понимал качальщиков. Наверняка в Эрмитаже пахло немногим лучше, но 3 года, проведенные на свежем воздухе, давали себя знать. Он пожалел, что не захватил противогаз, но в столице почему-то не носили масок. Возможно, он отстал от жизни и маски не носили уже нигде. Он принял решение. Подхватив Карина в охапку, дождался, когда мимо пойдет длинная пустая подвода, укрытая рогожей, и рванул с места. Им встретилось несколько мужчин без знаков различия. Артур весело помахал, изображая пьяного, тянущего подмышки еще более пьяного дружка. Ноги соборника волочились по земле. Когда Коваль закинул его нескладное туловище на телегу, один ботинок остался на дороге. Возница обернулся и собрался поднять крик, но Артур подскочил и мигом снял все вопросы. В карманах святого отца нашлось достаточно золота, чтобы купить экипаж вместе с кучером. «Напился, видишь?» Артур запихал настоятеля под рогожу. Тот моментально стал черным. Телега ехала с разгрузки угля. «Мужчина, не подвезешь нас?» Он назвал адрес, готовясь упрятать под рогожу и возницу, если тот начнет упрямиться. Но парень не упрямился. Его ожидал еще один рейс в угольную гавань. От такого количества денег он слегка ошалел и долго подозревал какой-то подвох, пока Артур не выдумал легенду о 2 питерских инженерах, подрядившихся на ремонт подземки, сорвавших солидный куш и на радостях наклюкавшихся. Артур, в свою очередь, был потрясен, когда узнал, что собеседнику едва стукнуло 24 года. Выглядел тот на все 40, шелушащаяся серая кожа, заеды на губах, остатки жидких волос, на жилистой, почерневшей от угольной крошки груди, в разрезе ветхой рубахи кошмарной россыпью бугрились прижженные головки фурункулов. Когда Артур осторожно дал понять вознице, что работал у подземников по найму и теплых чувств к папе Ивану не питает, парень сразу подобрел и разговорился. Дальше пассажиру оставалось только поддакивать и поглядывать назад. Повозка, запряженная двумя костлявыми пожилыми меринами, ползла еле-еле, и ускорить их задумчивый шаг не представлялось возможным. Оставалось уповать, что Карина не хватится хотя бы час. Паренька звали Маркиз, потому что в доме, где он вырос, единственная книга, не пошедшая на растопку печи, повествовала о похождениях маркиза Карабаса. Кто такой был на самом деле маркиз Карабас, юный аристократ не знал, а Ковали решил, что просвещать его не стоит. Детство маркиз провел в Брянске, и, как почти всякое детство, оно оставило ему одни хорошие воспоминания. Разве что жрать было нечего. И постоянно холодно. И многие умирали, потому что иногда в городе появлялись заразные больные. Артур так и не понял, о каких болезнях шла речь. О неведомых отголосках ВИЧ или о более вероятных в такой грязи тифе и холере. Еще на общину маркиза нападали дикари, но потом пришли колдуны и предложили защиту. Колдуны вылили в речку немножко плохой воды, совсем немножко, и сказали, чтобы никто не пил 3 дня. Потом в речке всплыла вся рыба, умерли те, кто не послушался и попил. А еще несколько коров. Но это ерунда, потому что умерли почти все дикари, что жили ниже по течению. Здорово, правда? Здорово, согласился Артур, прикидывая после этого рассказа, где бы поскорее отмыть ноги. Карин тихонько похрапывал под рогожей, никто за ними не гнался, и Артур уже почти поверил, что удастся добраться до лошади. Главное — найти чернику, а дальше ночью он выберется. После того, как дикарей потравили, колдуны поселились в городе и брали к себе маленьких за плату. Колдуны пришли с юга, с Украины, и многие были очень страшные, но к ним привыкли и почти не боялись. Мамы к ним не шли, потому что пап среди колдунов было всего 2, но и от тех дети рождались страшные. Один такой страшный, с подогнутыми ногами и мягкой головой, родился еще когда маркиза не было на свете. Женщины плевались, когда видели его, но страшный вырос и потом стал самым лучшим лекарем. Именно он приказал остальным колдунам сжечь за городом повозку со снадобьями, которые они когда-то привезли с Украины. Зато он умел заговаривать кровь, и к нему приносили женщин, кто не мог разродиться. Он держал их за руку, и все получалось легко и быстро, почти без крови. Страшный первый сказал мужчинам, что на Украине есть под землей черный горючий камень, и много камня осталось в паровиках на станции Конотоп. В Москве уже давно появились деньги, и Страшный сказал, что можно хорошо заработать, если возить черный камень в столицу. И топить им дома лучше, чем деревом. Уродец оказался прав, и отец маркиза уже в первую зиму хорошо заработал на горючем камне. Община сумела купить хороших коней, а их было тогда совсем мало. Настолько мало, что пахать пытались на коровах и свиньях. А потом все стали возить уголь и жили хорошо, пока из Москвы не пришел гарнизон папы Ивана. Случилось это 4 года назад. В Брянске сосуществовали 4 общины. Часто дрались, но уличные бои закончились до рождения маркиза. Поэтому, когда в городе объявился батальон солдат с автоматами, никто не почувствовал угрозы, кроме колдунов, которые ушли заранее. Капитан похвалил брянских и сказал, что отныне Москва их будет охранять. От кого охранять-то, удивились местные? От орловских, что ли, а от калужских?